Глава 7. За следующую неделю я вникла в обязанности, вызнала у болтливой Глаши о хозяевах и о месте, где оказалась. Кое-что слышала от местного люда, а кое-что увидела сама в газетах, кое Осип Германович любил читать и перечитывать снова. Из чего я сделала выводы, что с прессой здесь не шибко хорошо. Географию, а тем более географию дореволюционную, я не знала. Оказалась я в городе Верхнеуральске, Оренбургской губернии, который находился почти в 2000 верстах от Петербурга. Жителей более 3000, 3 церкви, крепость и мечеть. Предместье города населено казаками Оренбургского казачьего 6-го полка, а полковой штаб расположен в самом городе. Точная информация была найдена в газетах, которые хозяин словно специально любезно оставлял в своем кресле. И тогда я поняла, почему он хранит это старье. Там были статьи о Верхнеуральске от некоего Руфа Гавриловича Игнатьева, проживающего в Троицке, а писателя, что по-нашему, видимо, означало «журналист». Кем он был, я так и не поняла, но сделал для меня большую работу. Не выходя дальше двора, я узнала о месте, где оказалось даже то, чего не знала Глаша. Через каждые 3 дня мы ходили в баню. Хозяйка настаивала на парении с вениками, обливании при выходе из адова почти пекла прохладной водой и растирании полотенцем. Баня меня радовала, поскольку приходилось бегать к речке по вечерам. А судя по окружающей природе, дело шло к осени. Когда пошли затяжные косые дожди, мне стало скучно. Хозяйка часто засыпала в кресле с вязанием или вышивкой. Тогда мне оставалось пялиться в окно, за которым крестьяне торопливо бежали по делам, никем не отмененным в связи с непогодой. Голова наливалась тяжестью, и под размеренный храп домны, под ровное тиканье ходиков, я начинала клевать носом. Тогда-то, словно почуяв мое состояние, хозяйка просыпалась, снова начинала шить, будто и не спала вовсе, а через пару минут заявляла, что пора выпить чаю с пирогами. Чаевничали в доме часто и обильно. Под настроение домны на стол выносили самовар. Чаще она велела приносить каждый раз в новые кружки, но были моменты, когда ей самой хотелось доливать кипятку из пузатого, фырчащего все еще домочадца. В такие дни за стол усаживали и меня. В остальное время я завтракала, обедала и ужинала в кухне, где в первый день сперла пироги. Пухлая, сдобная и белая, как тесто, Нюрка ставила на длинный стол железные миски с кашей или щами из кислой капусты, нарезала явно старый, уже крошащийся, отдающий кислым хлеб, и отстранялась. Только если на обед оказывался дома Фирс, Нюра зацветала алым цветом и просила его принести на стол самовар. С Фирсом мы пили густой, разливающий по кухне аромат иван-чая из веробоя напиток. В самые хорошие дни Анна, которую все, кроме меня, звали только Нюркой, выставляла на общий стол подсохшие, наверное, хранимые для Фирса, который не смог зайти раньше, уголочки от пирогов. Хозяева углы не ели. Зная это, Нюра не укладывала в них начинку, но сочный мясной или рыбный дух с бульоном пробирался туда, делая выпечку ароматной, словно обретшей душу. На кухне кормили меня, Глашу, Фирса и еще пару девок из тех, что убирались в доме. Остальные жили и столовались в своих домах. Нюра и мы с Глашей оказались сиротами, воспитанными здесь, при доме хозяев. Нюра терлась на кухне с некой почившей уже бабой Маней, а меня выбрала себе домна, потому что показалась милее Глаши. Глаша рассказывала мне эти детали, вовсе не рефлексируя, словно ей было и не обидно вовсе. Мы сидели под навесом конюшни. Глаша срезала с репы тонкие, почти прозрачные слайсы и кидала в рот, шумно хрустела и резала снова. «Живот не заболит? На ночь есть», — поинтересовалась я, всматриваясь в закат, которого мы не видели вот уже несколько дней. Облака затягивали все небо от горизонта до горизонта. «Не заболит. Так хоть урчать поменьше будет. Нюрка опять мне кашу пересолила. Я и половины не выхлебала». Глаша наклонила голову и посмотрела в сторону кухни, где Нюра только вышла с ведром, чтобы выплеснуть из него воду под куст сирени. «Ничего вы не поделили. Вроде все живем не как хотим», — не подумав, выпалила я. «Долго еще эта твоя забывость-то пробудет? Порой кажется, будто и не ты это вовсе, а какая другая девка». Глаша перестала жевать и уставилась на меня. «Кто знает, Глаш, может, и навсегда. Я вот знаешь, что думаю? Надо нам в город сходить. Можно ведь? Какого лешего ты в городе-то забыла? И кого там глядеть? В штабе сейчас одни старые усачи, а на рынок только по субботам. Можно еще в церкву напроситься?» Последняя Глаша произнесла с воодушевлением. «А ты любишь туда ходить? Красивая она?» «Отец Дмитрий хороший. Иногда петушки на палочках раздает», — мечтательно протянула Глаша, потянула в рот очередной кружок репы и, когда очнулась, отбросила недоеденный корнеплод, словно тот обманул появившийся во рту вкус сладости. «А сколько нам лет, Глань?» — стараясь не смотреть ей в глаза, спросила я. «Мне уж 18, а ты маленько помладше. В тот год, говорят, много померло от болезни. Мальчишек осталось голов 8». «Голов? Они что, скот?» — уточнила я. «А как еще сказать? Штук?» Глаша хмыкнула, словно я в очередной раз сказала какую-то глупость. «Человек? Говорят, человек 8». «Да какие они еще человеки, ежели в рукав зипуна входят?» Тут моя единственная подруга захохотала, да так заливисто, что Нюра выглянула из открытой кухни. Она как раз готовилась разложить тесто по ситникам, чтобы до раннего утра поднялось. Хлеб пекли по субботам, с ним шли в церковь, несли его на подаяние нищим, да и на стол церковному люду. «Завтра давай попросимся в церковь. Как напроситься-то?» Решив больше не касаться темы человеков, спросила я. «Скажи, мол, давно не была, мол...» Глаша задумалась и почесала подбородок. «Просить у Богородицы здоровья и памяти». «Хорошо, так и сделаю», — решила я. Но сегодня было уже поздно говорить с домной. Когда она уходила вечером спать, трогать ее и звать тем более не стоило. «Ведра завтра будут. Слышь, куры будто кашляют». Приоткрыв рот, Глаша вытянула шею в сторону загона и замерла. Она и без того была смешной, со своей резкой, словно мультяшной мимикой, а сейчас, замерев и выпучив глаза, напомнила сестрицу Настеньки из сказки «Морозко». И бабка, и родители мои тоже называли сухую погоду ведрами. Прожив в деревне Курганской области все свое детство, юность и часть взрослой жизни, мне казалось, что множество странных слов, ставших бы для городских преградой в общении, у меня вызывали разливающееся в груди тепло. Веяло от них домом, воскресным утром у прабабки, запахом пирогов, вынимаемых из русской печи, морозным духом, заполняющим избу с каждым открытием дверей. «Домна», как все здесь говорили, церкву не сильно любила. Ходила, носила хлеба, молилась дома. Угол, густо заставленный иконами, чтила, но ходить в город она будто брезговала. Я не понимала, с чем это связано, но теперь казалось, что выяснить это важнее даже, чем разведка и мое любопытство. Наверное, я так и осталась бы в неведении, как бы не очередной скандал хозяев за столом. Вернее, даже не хозяев, а домны. Потому что супруг ее. Теперь я уже была в этом уверена, совсем не скандален, не глуп, как она выставляет его, и не рассеян. Просто домны в доме было так много, что мужчине не оставалось места здесь.